Гениальный до смерти. Итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог Джероломо Кардано с раннего детства жаждал прославиться. Уже на склоне лет он писал, что его никогда не интересовали деньги, высокие должности, хотелось только одного – почета и славы. Этой славы он пытался достичь любыми способами, составлял гороскопы, использовал черную магию, медицинские средства, занимался астрологией, но звезды не подсказали ему день смерти. Джероломо от рождения был импульсивным, нервным ребенком. Окружающий мир казался ему населенным какими-то странными существами. Он рос хилым, заикался, пугался собственной тени. Родители считали его несобранным и думали, что ничего путного из него не выйдет. Но Джероломо доказал обратное. Едва освоив грамоту, потянулся к книгам. Познакомившись с медицинскими наставлениями древних эскулапов, решил стать лекарем. Прочитав записи об Архимеде, обнаружил у себя задатки механика. Побывав в гостях у астролога, принялся составлять собственную карту звездного неба. Он родился в небольшом городке Павия на севере Италии в семье адвоката Фаччо Кардано. Чтобы осуществить свою мечту стать медиком, он поступил в местный университет. Во время учебы юноша проявил способности лекаря, создавал свои снадобья, резал трупы и искал истоки болезни. В 23 года Джероломо получил ученую степень доктора медицины, но ему было этого мало. Окрыленный, он отправился в Венецию изучать философию. И снова признание. Он стал доктором философии. Ему предложили остаться, но Джероломо уехал в Падую. В 25 лет он стал ректором университета. Казалось, он добился того, о чем может мечтать и куда более одаренный человек, но неугомонный характер требовал действий. Джероломо покинул Падую. Его прельстил большой город Милан. Вот где можно показать свои великие дарования. Он поступил в университет преподавать математику. Его возвели в ранг профессора. Но доходное врачебное занятие Джероломо не бросил. Он лечил именитых людей. Папа Римский согласился иметь его возле себя в качестве лейб-медика. Он мог стать выдающимся врачевателем, но опять же подвел характер. Хотелось большего. Джероломо по заказу богатых граждан начал составлять гороскопы. И так увлекся, что составил гороскоп самому себе. Будущее казалось мрачным. Сплошные невзгоды, семейные неурядицы, болезни. А где признание гениальности? Нет и следа. Он втайне составил гороскоп Иисуса Христа. Это было святотатство. На него донесли. Инквизиция обвинила его в ереси, и он оказался в тюремной камере. Ему грозило сожжение. Джероломо вспомнил о папе Римском и написал ему покаянное письмо. Папа снизошел до прощения. Грешник Кардано был спасен. Джероломо женился. Появились сыновья, отчаянные сорванцы. Ни один не пошел по стопам отца. Старший сын спутался с роковой женщиной, которая ему изменяла. В пылу ревности он ее убил. Суд определил наказание – смертная казнь. Джероломо чуть с ума не сошел. От ужаса уехал в Болонью. У него оставался младший сын, его Надежда. Но тот пристрастился к азартным играм, воровал у отца деньги. Джероломо впервые понял, что в погоне за славой и признанием потерял своих сыновей. От сумасшествия спасала работа. Он делал одно открытие за другим. Вернувшись к механике, он изобрел соединение, передающее крутящий момент между валами, расположенными под углом. И это соединение, а также сам вал, назвали его именем Карданный. В алгебре он вывел несколько выдающихся формул, в криптографии создал решетку для шифрования, названную решеткой Кардано. Он одним из первых вывел математическую теорию вероятности выигрыша в азартных играх. В медицине предложил переливание крови, пытался лечить магнитом, успокаивая им боль, тем самым предвосхитив современную магнитотерапию. Под конец своей жизни Джероломо опять увлекся астрологией, даже разговаривал со звездами, желая услышать от них ответы на мучившие его вопросы. Он предсказал собственную дату смерти – 21 сентября 1576 года. В этот день он ждал смерти, но она не приходила. Неужели ошибся? Тогда он налил себе заранее приготовленное лекарство и выпил его без остатка.